Мэри смотрела, как он прикуривает, твердой рукой держа зажигалку. Язычок пламени не колыхнется в неподвижном воздухе комнаты. «Не сказать, — подумала она, — значит, обмануть его». Мэри любила прямоту. Был он не из тех, кто пытается повернуть разговор так, чтобы поудобнее подойти к неприятному. Поэтому решила, еще до того, как позвонила ему и сказала, что приедет к вечеру и останется ночевать, что самый подходящий момент наступит после обеда, после бренди. Когда до постели недалеко, тогда и надо во всем сознаться, ведь она знает, что его любовь отличается от ее любви. Его любовь состоит еще и из таких малозначащих для нее вещей, как Альвертон, традиции рейксов, а она просто хочет его, хочет быть всегда с ним. Поэтому она ринулась вперед, очертя голову с одной мыслью: «Господи, надеюсь, все будет хорошо, не надо только плакать, не надо слез, они заставляют мужчин давать сиюминутные обещания, которых они сожалеют уже на другой день. Энди, я должна тебе кое-что сказать». «Что?» Нелегко было смотреть на него, улыбающегося, ничего не подозревающего. «Так вот, последние полгода я не носила спирали и не принимала таблетки». Он наклонился вперед. «Черт возьми, ведь ты рисковала. Ты был бы против, если бы что-нибудь случилось. Ведь мы в любой момент могли бы пожениться и ждать Альвертона». «Думаю, могли бы, хотя я смотрю на это по-другому. И все-таки в чем дело?» «Дело в том, что я хотела узнать, могу ли иметь детей», — наступала она. «Знаешь, сколько раз мы были вместе за эти полгода?» «Конечно, нет. Зато я знаю точно. 37. И ничего». «Это еще ничего не доказывает. Бостоки жили вместе 5 лет. Усыновили ребенка, а потом она забеременела. Меня не интересуют ни бостоки, ни странности жизни других. Я думаю о нас с тобой. А тебе, наверное, даже больше, потому что знаю, как много для тебя значит иметь детей. А факты прямо стоят за то, что они вряд ли у меня когда-нибудь будут. Вот так вот». Она закусила губу. «Не надо раскисать. Говорить только правду». Она полезла в карман брюк, заметив, что его глаза следят за каждым ее движением, и вытащила конверт. «Прочти». Он вынул письмо. Посмотрел на обратную чистую сторону, будто это промедление доставляло ему удовольствие. «Это от гинеколога из Плимута». На листке было отпечатано: «Сообщаю результаты вашего посещения моей клиники. Помните, что 6 лет назад у вас был довольно опасный приступ аппендицита. Как я объяснил вашим родителям, пришлось осушить большой гнойник в брюшной полости. Во время операции был удален аппендикс, а также правый яичник и большая часть правой фаллопиевой трубы. Эти чрезвычайные меры мы применили для того, чтобы спасти вашу жизнь. Я очень сожалею, но ваши шансы на беременность при обычном зачатии очень невелики». Рейкс положил письмо на колени и взглянул на Мэри. Он понимал, что она готова расплакаться, но борется со слезами. Его волной захлестнула жалость к ней и отчасти к самому себе. Восхищение перед ее честностью, и он подумал, словно посмотрев на себя со стороны: «Если бы я знал, что такое любовь, и если бы действительно любил ее, то наплевал бы на это». «Родители никогда тебе об этом не говорили?» — спросил он. «Только намеками. Я тогда как раз закончила школу. Операция как-то не запомнилась, а может быть, они сами не захотели, чтобы я знала обо всем. Это еще нужно проверить». «Хочешь знать точно? К чему ты клонишь?» «Энди, ведь мы с тобой знаем наши чувства друг к другу. Давай на чистоту. Для тебя так много значит Альверстон и семья Рейксов.